Петр с Екатериной возвратился из Москвы в Петербург. Готовились устраивать новое торжество, долженствовавшее совершиться через полгода. Обручение молодого галштинского герцога, родного племянника Карла XII, с дочерью Петра и Екатерины, цесаревную Анную Петровную. Петр, между тем, неусыпно занимался своими обычными разнообразными делами, переходя от усиленных работ к обычным своим забавам. Так, в конце августа он присутствовал при торжестве освящения церкви в Царском селе. Пиршество после того продолжалось несколько дней. Выпито было до 3000 бутылок вина. После этого пира государь заболел, пролежал в постели 6 дней и едва только оправился, как уехал в Шлиссельбург. И там снова устроил пиршество, празднуя годовщину взятия этой крепости. Из Шлиссельбурга Петр поехал на Оланецкие железные заводы. Выковал там собственноручно полосу железа в 3 пуда весом. Оттуда поехал в Новгород, а из Новгорода в Старую Русу. Осматривал при этом городе соляное производство. Из Старой Русы государь повернул к Ладожскому каналу. Петр был очень доволен работами, происходившими тогда под начальством Миниха. В предыдущих 5 годах едва вырыто было только на 12 верст канала, и число рабочих простиралось до 20 тысяч человек. При Минихе же вырыто было в течение одного года уже 5 верст. Миних надеялся до следующей зимы вырыть еще 7 верст. У него было, кроме 2900 человек солдат, вольнонаемных рабочих только до 5000. А рытье кубической сажени земли при Минихе стоило 60 копеек, тогда как прежде оно обходилось в 1 рубль 50 копеек. Вообще, по расчету Миниха, верста канала с деревянными постройками, которыми укреплялись стены канала, должна была обходиться в 7500 рублей, тогда как прежде одни земляные насыпи по смете, представленной государю, обходились в 10 тысяч. В конце октября Петр возвращался в Петербург водою, но потом, раздумавши, намеревался плыть в Систербек, чтобы осмотреть учрежденный там Сестрорецкий литейный завод. Приближаясь в своем плавании к селению Лахте, недалеко от устья Невы, увидел государь судно с солдатами и матросами, плывшее из Кронштадта и носимое во все стороны ветром и непогодою. В глазах государя это судно стало на мель. Петр не утерпел, велел плыть к судну. Бросился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти находившихся на нем людей. В глазах Петра несколько человек, вместе с ним работавших, были унесены водою. Царь проработал целую ночь в воде и успел спасти жизнь 20 человекам. Но утром он почувствовал лихорадку, отложил свое намерение посещать Систербекские заводы, а поплыл в Петербург. Тогда совершилось событие, которое способствовало нравственному потрясению Петра. Был у Екатерины любимец и правитель канцелярии, заведовавший ее вотчинами, Вильям Монс, брат той самой Анны Монс, которая некогда была любовницей Петра. Он находился в большой доверенности, а его сестра, Матрена Балк, была любимой фрейлиной у Екатерины. Пользуясь такой близостью к государыне, брат и сестра зазнались и вообразили, что они через то стали могущественными особами. Вильям Монс надменно принимал всяких просителей, хвастал, что он своим ходатайством у государыни может всякому сделать многое. Петр стал обвинять и брата, и сестру в том, что, управляя доходами Екатерины, они ее обкрадывают. Но то был только предлог. На самом деле Петр приревновал Монца к императрице. Скоро, после своего возвращения в Петербург, Петр проводил вечер с Монцем и в 9 часов вечера отпустил его и других бывших с ним придворных, сказавши, что идет в свою спальню. Ничего не подозревая для себя худого, Монц прибыл домой, разделся и стал курить трубку. Вдруг к нему входит страшный генерал-майор Андрей Иванович Ушаков, начальник тайной канцелярии. Требует от него шпагу и ключи, потом опечатывает его бумаги и приказывает ехать с собою. Ушаков привез его в свой дом. Монц увидел там Петра. «И ты здесь», — сказал Петр, бросив на него презрительный взгляд. Монца арестовали и на другой день подвергли допросу в канцелярии собственного императорского кабинета. Монц увидел здесь опять государя и пришел в такое ослабление сил, что лишился чувств. Ему принуждены были пустить кровь. На следующий день повели его снова к допросу и стали угрожать пыткою. Монц, чтобы не допустить себя до мучений, сознался, что обращал в свою пользу оброки с некоторых вотчин императрицы и взял с крестьянина взятку, обещая сделать его стремянным конюхом императрицы. Монца припроводили в крепость 26 октября. А потом высший суд 14 ноября приговорил его к смертной казни. Рассказывают, что царь сам приехал к нему проститься. «Жаль тебя мне, очень жаль, да делать нечего, надобно тебя казнить», — говорил ему Петр. Императрица осмелилась было ходатайствовать перед Петром о пощаде виновных, но Петр пришел тогда в такую ярость, что на глазах государыни разбил дорогое зеркало. «Видишь ли», — сказал он многознаменательно, — «вот прекраснейшее украшение моего дворца. Хочу и уничтожу его». Екатерина поняла, что эти слова заключали намек на ее собственную личность. Но с принужденной сдержанностью сказала государю: «Разве от этого твой дворец стал лучше?» Петр все-таки не исполнил просьбы жены. 16 ноября в 10 часов утра Монца вывезли с сестрой в санях в сопровождении приготовлявшего его к смерти пастора. Монц бодро кланялся на обе стороны, замечая своих знакомых в огромной толпе народа, отовсюду согнанного смотреть казнь. Монц смело взошел на эшафот, снял шубу и выслушал прочитанный секретарем суда приговор, которым обвиняли его во взятках. Поклонился народу и положил голову на плаху под удар топора. Его сестру Матрёну Балк наказали 11 ударами кнута и сослали в Тобольск. Домашний секретарь Столетов после 14 ударов кнутом был отправлен на 10-летнюю каторжную работу в Рагервик. Пострадал тогда и дворцовый служитель Иван Балакирев, потешавший Петра и весь двор остроумными шутками. Ему дали 60 ударов батагами и сослали в Рагервик на 3 года, поставивший ему в вину, что он, отбывший инженерного учения, при посредстве Монца втерся во дворец и занимался там вместо дела шутовством. На другой день после казни Монца Петр катался с Екатериной в коляске. Он приказал проехать мимо столба, на котором воткнута была голова казненного. Екатерина не показала никакого вида смущения и, как говорят, посмотревшая прямо в глаза царю, произнесла: «Как грустно, что у придворных может быть столько испорченности». Вслед за Монсом раздражили Петра Меншиков, а потом кабинет-секретарь Макаров. На последнего донесли, что он не доводил до сведения государя о многих важных делах, возникших по фискальским доношениям, и представлял несправедливые доклады по челобитным о деревнях, взявшие с просителей взятки. Царь отрешил Меншикова от должности президента военной коллегии. Эти неприятности усиливали болезненное состояние здоровья Петра, которое уже пострадало после приключения на Лахте. Между тем, 24 ноября, в день именин государыни, совершено было обручение галштинского герцога с цесаревную Анною. Цесаревна при обручении отказалась за себя и за свое потомство от всяких притязаний на русский престол. У Петра, видно, были насчет преемства какие-то свои предположения, которых он не открывал. Но отказ Анны законно сходился с прежним указом Петра, которым государь предоставлял право всякому царствующему государю назначать по себе преемника. Судьба устроила наперекор отказу, подписанному тогда цесаревную. Именно ее потомству, а не потомству кого-либо другого, суждено было утвердиться на русском престоле, который Петр так странно предавал произволу всякой царствующей особы. Здоровье государя после того не поправлялось, но становилось со дня на день все хуже. У него открылись признаки каменной болезни. Петр преодолевал себя, бодрился, занимался государственными делами, уделял время и на свои обычные забавы. В конце декабря он творил выбор нового князя-папы, главы Шутовского собора. Бутурлина не было уже в живых. Несколько месяцев тому назад он окончил свою жизнь вполне достойно своему званию. Он умер вследствие своего обжорства и пьянства. День для избрания назначен был 20 декабря. Избрание происходило в доме умершего князя-папы. В избирательной зале был поставлен трон, обитый пеструю материей о шести ступенях, на котором стояла бочка с двумя кранами, и на бочке сидел Бахус. По бокам поставлены были места для членов Всепьянейшего собора. В другой комнате, где собирался избирательный конклав, было устроено 14 лож. Посредине комнаты стоял стол с изображениями медведя и обезьяны. На полу стояла бочка с вином и посуда с кушаньем. После торжественного церемониального шествия в этот дом государь запер кардиналов в комнате конклава и приложил к дверям ее свою печать. Кардиналы не смели выходить оттуда прежде, чем не выберут нового папу, и должны были через каждую четверть часа хлебать по большой деревянной ложке водки. Петр на другой день утром в 6 часов явился выпустить их. Оказалось, что кардиналы долго спорили между собою о выборе и не могли согласиться. Наконец, решились покончить дело баллотировкою. Жребий пал на одного провианского комиссара Строгоста, который был посажен на троне, и все должны были целовать ему туфлю. После этого производились над ним церемонии по установленному прежде чину. На пиршестве, которое в этот день последовало, подавали кушанья из волчьего, лисьего, кошачьего, медвежьего и мышиного мяса. Настал 1725 год. Царь захворал, но пересиливал себя и занимался делами до 16 числа января. В этот день его болезнь усилилась. Он слег в постель. Государя лечил доктор Блюментрост. 22 января Петр исповедовался и причащался святых тайн. 26-го подписал манифест, освобождавших всех сосланных в каторжные работы, объявил всем осужденным прощение, исключая тех, которые судились по первым двум пунктам или уличались в смертоубийстве. Екатерина выпросила прощение Меншикову. 27 января Петр изъявил желание написать распоряжение о преемстве престола. Ему подали бумаги. Государь стал писать и успел написать только два слова: «Отдайте все». И более писать был не в силах. А велел позвать дочь свою, Анну Петровну, с тем, чтобы она писала с его слов. Но когда явилась молодая цесаревна, Петр уже не мог произнести ни одного слова. На следующие сутки, в 4 часу по полуночи, Петр скончался. 2 февраля его тело было выставлено на бархатной, расшитой золотом постели в дворцовой зале, обитой теми самыми коврами, которые он получил в подарок от Людовика XV во время своего пребывания в Париже.